Я знаю, что есть такой человек. Сережа мне про него рассказывал. — Вы знаете, где его найти? — Нет. Виктор схватил мальчика за плечо. — А ты? — Не знаю. Правда, не знаю. Мальчик попытался вырваться, но Виктор крепко перехватил его за предплечье. — Пустите, больно же! Я все равно не знаю, где он. Это Вовка Немыкин знает. Он там с Серегой один раз был. Наташа с Виктором переглянулись. — Это Сережин одноклассник, — сказала она. Виктор снова повернулся к мальчику. — Вот что, давай звони. Скажи, что тебе, слышишь, тебе нужен Сергей, и чтобы он помог тебе его найти. Понял? — Понял. Потом все произошло очень быстро. Саша дозвонился Вовке Немыкину, и тот за обещанные ему 20 рублей согласился выйти и съездить с ними в Отрадное, показать подвал, в котором обретались местные наркоманы и где он сам однажды побывал с Сережей. Виктор взял такси и через полчаса, открыв обитую жестью тяжелую дверь, они вошли в подвал большого жилого дома, в котором запах кошек смешивался с запахом марихуаны. Там, в дальнем углу, под обмотанными ветошью трубами, на старом грязном полосатом матрасе, весь избитый, лежал Сережа. Он был без сознания, и на локтевом сгибе его левой руки отчетливо виднелись следы от уколов. Наташа с криком бросилась к нему, но Виктор, отстранив ее, сел на корточки, взял его руку, пытаясь нащупать пульс. Потом обшарил карманы, где не оказалось ничего, кроме мелочи и грязного носового платка. Потом встал, взял мальчика на руки и понес к выходу, возле которого их ждало такси. Наташа пристроилась возле Сережи на заднем сиденье, а Виктор, отправив Вовку Немыкина на метро, сел рядом с шофером. — Ну что? — спросил он через плечо. — Куда теперь? В больницу? — Нет, домой. Я позвоню, у меня есть знакомый врач. — Ну так давайте звоните, вон автомат, мы за ним по дороге и заедем. Наташа бросилась к автомату, на ходу пытаясь отыскать в сумке телефон Аркадия Николаевича, который, как оказалось, жил не так далеко от места, где они находились. Он сразу же согласился помочь. — Давай, командир, к Савеловскому вокзалу и побыстрей, — распорядился Виктор и закурил. Наташа держала Сережину голову на коленях, одной рукой осторожно гладя его лицо в ссадинах и синяках, другой вытирая слезы, катившиеся у нее по щекам. — Сережа, Сереженька! — шептала она в надежде, что мальчик придет в себя. Минут через 15 они подъехали к большому кирпичному дому, и Наташа издали заметила около одного из подъездов высокую худощавую фигуру доктора Левина с чемоданчиком в руках. — Садитесь назад! — не выходя из машины, скомандовал Виктор, который явно чувствовал себя хозяином положения. Аркадий Николаевич, не обращая внимания ни на Виктора, ни на Наташу, стоя у открытой дверцы машины, склонился над мальчиком, приподнял веки, пощупал пульс и только после этого сел в машину. Наташа следила за каждым его движением. Что с ним? Его надо срочно в больницу. Аркадий Николаевич назвал шоферу адрес. — Что с ним? — Передозировка. — Как это случилось? — спросил он, повернувшись к Наташе.